В аэропорт они приехали рано, и когда их чемоданы скрылись за багажной стойкой, с лица Билли исчезло напряжение. На Билли был серый твидовый костюм, розовая рубашка и голубой галстук. Волосы тщательно приглажены, кожа чистая, без юношеских прыщиков. Градхин подумал, что ее сын очень привлекательный парень и выглядит сейчас намного старше своих 14 лет. Ростом он был уже с нее и, значит, выше Колина. Всю дорогу до аэропорта Градхин пришлось держать себя в руках, потому что манера Колина водить машину нервировала ее. «Пожалуй, это единственное, что он делает плохо», — подумала она. То он ехал очень медленно, точно во сне углубившись в свои мысли, то вдруг начинал обгонять всех подряд и ругал других водителей, проскакивая у них перед носом или не давая им вырваться вперед. Но каждый раз, как она не выдерживала и предупреждала его об опасности, он огрызался: «Не будь типично американской женой!» Сам он был убежден, что водит машину превосходно. «У нас еще масса времени», — сказал Колин. «Пойдем выпьем кофе». В ресторане она и Колин заказали по чашке кофе, а Билли — кока-колу, которой он запил таблетку драмамина, чтобы не тошнило в самолете. «Меня до 18 лет укачивало в автобусе», — наблюдая за мальчиком, — сказал Колин. «Но стоило мне первый раз переспать с девушкой, как это кончилось». Билли бросил на него короткий оценивающий взгляд. Колин всегда разговаривал с ним, как со взрослым, и Гретхен иногда сомневалась, правильно ли это. Она не знала, любит Билли своего отчима или просто терпит, а может, ненавидит. Билли никогда не проявлял своих эмоций. Колин же вроде не прилагал особых усилий, чтобы завоевать симпатию мальчика. Порой бывал с ним резок, порой проявлял большой интерес к его школьным делам и помогал готовить уроки. Иногда играл с ним и был очень ласков, а иногда вел себя отчужденно. Колин же платил за обучение пасынка, так как Вилли Эббот переживал трудные времена и сидел без денег. Колин запретил Градхин говорить Билли, кто платит за его учебу, но Градхин была уверена, что сын сам давно догадался. «В твоем возрасте, — продолжал Колин, — меня тоже отправили учиться в другой город. Всю первую неделю я ревел. Весь первый год ненавидел школу. На второй год стал относиться к ней терпимо, на третий уж был редактором школьной газеты и впервые испытал приятное чувство власти, и хотя никому в этом не признавался, полюбил школу. А в последний год я плакал, потому что не хотел с ней расставаться». «Я ничего не имею против», — сказал Билли. «Вот и прекрасно. Это хорошая школа, если, конечно, таковые вообще сейчас существуют. В худшем случае ты выйдешь из нее, зная, как написать по-английски простое, нераспространенное предложение. Но...» Он протянул мальчику конверт. «Спрячь его и ни в коем случае не говори матери, что внутри». «Спасибо», — поблагодарил Билли, засовывая конверт во внутренний карман пиджака. Самолет еще только начинали загружать, когда они второй раз подошли к выходу на посадку. «Иди, садись, Билли», — сказала Гретхен. «Я хочу попрощаться с Колином. Если что-нибудь понадобится, позвони мне. За мой счет». И Колин крепко пожал Билли руку. Пока Колин разговаривал с ее сыном, Градхин смотрела на лицо мужа и видела за резкими чертами искреннюю нежность и заботу. Грозные глаза под густыми черными бровями ласково светились любовью. «Нет, я не ошиблась в нем», — подумала она. Билли сдержанно улыбнулся и направился к самолету, неся гитару как винтовку. «Не беспокойся», — глядя ему вслед, — сказал Колин. «У него все будет в порядке. Надеюсь». — ответила Гретхен. — В конверте деньги? — Несколько долларов, — небрежно сказал Колин, — на мелкие расходы. Чтобы учиться было не так тяжко. Бывают моменты, когда мальчишке не выжить без лишнего молочного коктейля или свежего номера плейбоя. Вилли вас встретит? — Да. — Вы вместе повезете парня в школу? — Да. — Наверное, это правильно, — решительно заявил Колин. При важных событиях в жизни подростка должны присутствовать оба родителя. Ну что ж, увидимся в Нью-Йорке через 2 недели. Без меня не развлекайся и никуда не ходи. Об этом можешь не беспокоиться, — улыбнулась Гретхен, целуя его в щеку. Вилли Эббот стоял в небольшой толпе встречающих рейс из Лос-Анджелеса. Он был в темных очках. День выдался пасмурный и влажный, и, едва увидев Вилли, Гретхен догадалась, что он всю ночь накануне пил, и темные очки предназначались для того, чтобы скрыть от нее и от сына покрасневшие воспаленные глаза. «Хоть бы раз удержался», — подумала она, — «хоть бы один вечер не пил перед приездом сына, которого не видел несколько месяцев», но она подавила в себе раздражение. Дружеские безмятежные отношения между разведенными родителями в присутствии своего отпрыска, вынужденные лицемерие неудавшейся любви. Заметив отца, Билли бросился к нему навстречу, обнял и поцеловал. Гретхен нарочно шла медленно, чтобы не мешать им. «Привет, дорогая!» — поздоровался Вилли, целуя ее в щеку и продолжая обнимать Билли за плечи. Он широко, глупо улыбался, довольный продемонстрированной сыном любовью. Во время развода Вилли вел себя во всех отношениях прекрасно, и она не могла сейчас не позволить ему называть ее «дорогая» или лишить права на жалкий поцелуй. Она не сказала ни слова о его темных очках и сделала вид, что не чувствует запаха перегара. Одет он был аккуратно и строго, как полагалось отцу, собирающемуся представить своего сына директору хорошей школы в Новой Англии. Завтра, когда они поедут в школу, она сумеет как-нибудь удержать его от выпивки. Она сидела одна в маленькой гостиной номера «Люкс». За окном светились огни вечернего Нью-Йорка, и с улицы доносился знакомый, будоражащий шум большого города. Она наивно полагала, что сын переночует в отеле вместе с ней, но еще по дороге из аэропорта Вилли сказал ему: «Надеюсь, ты согласишься лечь на диване? У меня только одна комната, но там есть диван. Правда, пара пружин лопнула, но, думаю, в твоем возрасте это не помешает выспаться. Так как, согласен?» «Конечно», — отозвался Билли. В его тоне не было и намека на фальшь. Он даже не обернулся, даже не посмотрел на мать. А, впрочем, что она могла бы ему сказать? В отеле ей вручили записку от Рудольфа. Накануне она телеграфировала ему о своем приезде и просила поужинать с ней. Брат сообщал, что сегодня очень занят и позвонит ей завтра утром. У себя в номере она распаковала вещи, приняла ванну и начала думать, что ей надеть. В конце концов, просто накинула халат. Она понятия не имела, как ее убить этот вечер. Все, кого она знала в Нью-Йорке, были либо друзьями Вилли, либо ее бывшими любовниками, либо случайными людьми, с которыми она мимоходом знакомилась, или с кем ее знакомил Колин 3 года назад, когда она приезжала на премьеру его потерпевшего фиаско спектакля. Разумеется, никому из них она звонить не собиралась. Она была уже готова позвонить Вилли. Можно сделать вид, что она волнуется о самочувствии сына, несмотря на драмамин, его тошнило в самолете. И Вилли, наверное, пригласил бы ее поужинать вместе с ними. Она уже даже подошла к телефону, но вовремя остановила себя. «Брось свои женские штучки. Имеет же право сын провести хотя бы один спокойный вечер с отцом, не чувствуя на себе ревнивого взгляда матери». Она беспокойно расхаживала по маленькой, старомодно обставленной комнате. Подумать только. Ведь когда-то, приехав в Нью-Йорк впервые, она чувствовала себя здесь такой счастливой, каким привлекательным и заманчивым казался ей тогда этот город. Она была молода, бедна, одинока, и Нью-Йорк принял ее радушно. Свободно и без страха бродила она по его улицам. Сейчас же, став мудрее, старше и богаче, она чувствовала себя здесь узницей, муж за 3000 миль от нее. Сын за несколько кварталов, но оба связывают ее невидимыми путами. По крайней мере, она может спуститься вниз и поужинать в ресторане отеля. Что ж, еще одна женщина будет сидеть над рюмкой за маленьким столиком, стараясь не прислушиваться к чужим разговорам, и постепенно пьянее, будет слишком громко и слишком много разговаривать с метрдотелем. Боже, до чего иногда утомительно быть женщиной. Гретхен пошла в спальню и, вынув из шкафа свое самое скромное черное платье, это произведение модельера стоило, пожалуй, чересчур дорого и абсолютно не нравилось Колину, начала одеваться. Небрежно накрасившись и проведя щеткой по волосам, она уже собиралась выйти, когда зазвонил телефон. Она почти бегом вернулась. «Если это Вилли, — подумала она, — наплевать на все, — поужинаю с ним. Но это был не Вилли, а Джонни Хит». «Привет», — сказал он. «Рудольф говорил, что ты остановишься здесь, и я сейчас как раз проходил мимо и подумал, может, тебя застану». «Врун», — подумала она. «Никто вечером без четверти девять не проходит просто так мимо гостиницы «Алгонквин». Но вслух радостно воскликнула: «Джонни, какой приятный сюрприз!»